Глава 20. Неудачник 17 уровня героически спасает прекрасную деву Линь Мую. Был тайком удивлен взглядом Цу Чу на жизнь. В сравнении с ним, Цу Чу был намного способнее и был более мерзким человеком. Возможно ли, что все эксперты священного ранга были такими? В любом случае, сильнейшим человеком, которого Линь Мую встречал, был мастером священного ранга 94 уровня, и вторым был Соколиный Глаз, которого он убил. Жалко, что Соколиный Глаз обращался с человеческой жизнью как с грязью, поэтому он был непростительным злодеем в сравнении с Цу Чу. После полудня, трое путешественников вошли в настоящую глубь леса семи звезд. Все виды духовных зверей спокойно бродят тут, и большинство из них являются убийственными плотоядными. К счастью, знания и доблесть Цу Чу были достаточными, чтобы в сохранности провести двух юнцов через охотничьи пути зверей. Они наконец прибыли в кусочек пустоши к ночи. Цу Чу был так возбужден и, улыбаясь, сказал: «Принцесса Си, мы не должны быть слишком далеки от подходящего зверя». Ау! Озадаченный взгляд на красивом лице принцессы. Цу Чу объяснял: «Очевидно, время года сейчас осень, но трава в этом месте полностью высохла. Однако, такое можно увидеть лишь зимой, значит, поблизости должен быть зверь огненного элемента. Более того, чтобы зверю повлиять на окружающую среду до такой степени, ему должно быть минимум 2000 лет». Таньсия радостно сказала: «Звучит отлично, давайте поспешим». «Да». Цу Чу подгонял своего коня вперед, и Линь Мую и Таньсия Си последовали за ним. Когда они были ближе и ближе, даже ветер, дующий по ним, приносил обжигающее чувство. Чуточку впереди лес был бесплодным и коричневым, оставляя лишь деревья, которые засохли. Цу Чу спешился и поднял с земли веточку, но она сразу же осыпалась на части. Он заметил: эти деревья были мертвы на протяжении 3 лет, значит, этот зверь появился тут в это же время. Зверь должен быть вполне знаком с местностью и запахом этих мест. Будьте осторожны, мы можем столкнуться с очень сильным зверем. Если этому зверю свыше 10 тысяч лет, вы должны немедленно спасаться бегством. Убежать? Осторожно спросил Линь Мую. Старейшина Цу ведь не проиграет зверю, которому 10 тысяч лет, не так ли? Таньсия Си хихикнула и ответила: глупый Муму, старый Цу является священным старейшиной 94 уровня, а 10 тысяч летний зверь обладает силой, равной эксперту священного уровня. Если этому зверю свыше 30 тысяч лет, то его сила равна священному царю 100 уровня. Короче, даже бегство не поможет нам в таком случае. Цу Чу улыбнулся к Линь Мую и пошутил: хей, ты все еще боишься? Линь Мую лениво сидел на коне и возразил: все хорошо. Сопровождать принцессу и священного старейшину и стать едой для зверя не так уж и плохо для слабака 17 уровня, как я. Таньсия Си взглянула на него и засмеялась с напускным недовольством: а ты хорошо с этим справляешься. Цу Чу подсознательно улыбнулся. Он не видел обычного высокомерия и ненависти к миру, которые вполне ожидаемы от юнцов. Он больше видел его мягкий характер и его мотивированный дух. Это было одной из причин, по которой ему понравился Линь Мую. Возможно, другой причиной была способность этого юнца в алхимии. Продолжая путь, Цу Чу привязал коня к ближайшему дереву и осторожно вынул меч. Это был красный меч, который вполне подходил его характеру. Несмотря на то, что Цу Чу дошел до священного ранга, у него все еще был взрывной характер. Вдобавок, его воинственным духом был огненный котел. Его естественная связь с элементом огня была одной из главных причин, по которой дед Таньсия Си разрешил ей тренироваться под началом Цу Чу. Трое путешественников медленно пришли к основанию горы и нашли большую пещеру между камнями. Поверхность окружающих камней была опалена до черноты. Цу Чу взял кусочек почвы и понюхал. Он заметил: последний раз зверь проходил отсюда 2 дня и 2 ночи назад. Может ли он быть внутри логова? Таньсия Си спросила: старый Цу, ты знаешь, какой зверь лежит внутри этой пещеры? Цу Чу посмотрел на огненный путь на земле и сказал: ползущий зверь, но кажется, часть его тела скользит, как у змей. Что же это такое? Сказав это, Цу Чу посмотрел на Линь Мую и Таньсия Си. Вы двое ждите меня тут, я пойду один. Кажется, зверь спит, и ему точно свыше 5000 лет. Не говоря о том, что с вашей силой, вы ничем не сможете помочь. Линь Мую кивнул, Таньсия Си тоже не была непослушная и встала снаружи рядом с Линь Мую. Цу Чу, держа меч в руках, вошел в пещеру. После 5 минут, казалось, ничего не произошло. Таньсия Си надула губы. Дедушка Цу Чу ведь не был съеден зверем, ведь так? Прошло столько времени, Линь Мую не мог не засмеяться. Скорее нет, он же эксперт священного ранга, как-никак. Как только эти слова вылетели со рта Линь Мую, появился громкий звук урчания с пещеры и голос Цучу, идущий изнутри. «Бегите, это 9000-летний огненный дракон озера». Огненный дракон озера раскрыла рот в замешательство Тань Сяси. Она никогда раньше не слышала о таком звере. Однако, Линь Мую знал, что нельзя недооценивать врага. Он спеша взял Тань Сяси и помчался в сторону холмов, используя шаг падающих звезд. Он на секунду почувствовал горячее чувство со спины, перед тем, как убраться с радиуса действия. Рев. Прозвучал оглушительный рев, когда создание с размером мамонта погналось за Цучу. Это на самом деле был озерным огненным драконом, создание с головой коня и телом змей. У него было 5 лап, но его тело скользило по земле. Он не только был покрыт толстой чешуей, но его чешуя была покрыта бушующим огнем. Он заревел и выдохнул пламенем на Цучу. «Боже мой, пламенный дракон озера!» — ругнулся Линь Мую. Этот 9000-летний дракон имел силу, равную уровню 87. Это было немного ниже, чем у Цучу, но разница в настоящей силе должна быть еще меньше. Вдобавок, это был почти 10000-летним зверем, поэтому его звериной природы достаточно, чтобы увеличить его силу еще больше. Цучу больше не смел этого делать, поэтому он внезапно остановился и крикнул. Огненный котел материализовался перед его телом и собрался в гигантский щит. Окружающая растительность была быстро сожжена пламенем, которое от них исходило. Это место быстро превращалось в море огня. Огненный дракон свирепо заревел и прыгнул вперед. Ударив когтями огненный котел, дракон хотел атаковать Цучу. Бум, бум, бум. После нескольких продолжительных атак, Цучу становилось сложнее удержать дракона. Его лицо становилось бледнее и он начал потеть холодным потом. Стискивая зубы, он поставил все на одну атаку. Дзинь. Появилась молния на клинке меча, когда Цучу активировал зеленый панцирь. Быстро ускорившись, он послал удар молнии с грохотом. Немедленно, передняя нога дракона была разорвана огромной режущей силой удара молнии. На самом деле, Цучу использовал удар молнии, чтобы показать Линь Мую, насколько эта простая техника может быть сильной в битве. Линь Мую, конечно же, был шокирован. Он понимал силу 9000-летнего зверя. Чешуи на теле озерного огненного дракона должны быть очень прочными, и Цучу отрезал его ногу одним ударом. Линь Мую не мог даже представить силу Цучу. Рев. Огненный дракон больше не был в состоянии стоять после такой боли. Раскрыв пасть, он попытался откусить часть Цучу. Конечно, Цучу не позволил бы такому случиться. Свирепо призывая свой воинственный дух, огненный котел магически раскрылся и начал быстро вращаться. С громким звуком, быстро вращающийся котел раскрыл череп огненного дракона. Цучу продолжил звуковым ударом с левой руки. Бум! Огненный дракон завыл от боли и упал на землю, но он был еще не мертв. Его гигантский хвост махнулся по воздуху. Цучу скрестил правую руку и огненный котел материализовался еще раз. Используя стену котла, чтобы заблокировать атаку огненного дракона, послышался взрыв, когда два объекта соприкоснулись. Появились маленькие трещины на котле, но исход дракона был еще несчастным, так как его хвост был сильно искалечен. Цучу несчастно застонал. Воинственный дух и тело были одним целым, поэтому любой урон, полученный огненным котлом, был равен ущербу его телу. Кровь сочилась с его рта. Он получил тяжелые раны, чтобы убить этого огненного дракона. Огненный дракон яростно взревел. Его сильная жизнестойкость поддерживала его попытки замахнуться когтями на Цучу. Цучу сделал несколько шагов назад. Он хочет использовать преимущество в дальности звукового удара, чтобы ударить по слабости дракона, иначе ему придется пожертвовать половиной своей жизни, чтобы убить этого дракона. В этот момент Линь Мую больше не мог сидеть сложа руки. Крикнув, его зеленая бутылка материализовалась из его тела. Завитки лозы появились из-под земли и завернулись вокруг огненного дракона. Это была его новая способность, связывающие корни, но она не была ровней для дракона. Дракон свирепо взревел и, используя всю свою силу, разорвал лозы. Боль прошла сквозь тело Линь Мую, так как его воинственный дух был разрушен. Несмотря на то, что лозы были крепкими, но они были ничем перед силой 9000-летнего зверя. Но это не ушло впустую. Линь Мую смог отвлечь дракона от Цучу на пару секунд. Когда огненный дракон повернул голову, Цучу выпустил еще один звуковой удар. Проходя сквозь воздух, появился громкий звук взрыва и глаз огненного дракона был взорван на части. Не давая зверю время, Сучу отправил еще три удара молнии. Зззззт плоть и кровь заплескалась. В следующий миг гигантская голова огненного дракона упала на землю и кровь полилась без разбора. 9000-летний зверь был убит. Замечательно. Порадовалась Тань Сяси. Сучу вытер пот со лба и кивнул Линь Мую в благодарности, потом сказал: «Принцесса Си, поспешите и поглотите дух огненного дракона. Поглощайте до тех пор, пока не соберется достаточное количество и остановитесь, иначе ваше тело не справится с этим». «Ладно». Тань Сяси кивнула и села, скрестив ноги, перед огненным драконом. Ее огненный лис громко пискнул, появившись перед ней, и она начала жадно поглощать дух огненного дракона. Круги плотной пламенной ауры охватили ее и ее огненного лиса. Этот процесс занял почти час, и Тань Сяси громко застонала и упала в обморок на землю. Частички свирепого огня вылетели из ее рта. «Что случилось?» — крикнул Линь Мую, забеспокоившись. Сучу имел мертвенно-бледный вид, и его лицо задрожало. «Если с Тань Сяси что-то случится, то это не будет какой-то маленькой проблемой». Тань Сяси была единственной внучкой Тань Лана, герцога Лазурных Приливов. Если с ней что-то случится, то жизнь Сучу будет в опасности. Дух огненного дракона очень силен, и Сяси поглотила слишком много. Ее тело, скорее всего, не может столько вынести. «Мы должны использовать холодную воду, чтобы охладить ее. Быстро!» Сучу прильнул к земле ушами и послушал пульсацию земли. Встав, он приказал: «Линь Мую, используй свою технику шагов и отнеси принцессу 500 метров к югу. Там есть озеро, поспеши». Линь Мую поспешно поднял Тань Сяси, но как только он коснулся ее, ему показалось, что он нес сферу горячего огня. «Используй свой воинственный дух, чтобы выстоять против огня. Иди быстро». Линь Мую быстро призвал зеленую бутылку. Без сомнения, маленькая бутылка могла снизить температуру, но ситуация была тяжелой. Используя звездные шаги, он устремился к югу. Скорость Сучу была немного медленнее, поэтому он крикнул: «Когда доберешься до озера, прыгни в него вместе с ней и сними с нее одежду. Быстро, нет времени колебаться». Разум Линь Мую внезапно опустел. «Может ли быть, что я был настолько везучим, чтобы встретиться с такой ситуацией?» Но у него не было времени помечтать, так как девушка в его руках была не грани смерти. Неважно, что случится в будущем, но сейчас самое главное – это спасти ей жизнь. Очень быстро озеро появилось перед его глазами. Линь Мую принес горящую Тань Сяси с ним и немедленно прыгнул в воду. «Ссссссссссст». Будто бы огненный шар был брошен в воду, пар поднялся и затуманил ему глаза. Линь Мую немедленно снял одежду Тань Сяси. Спустя какое-то время красивая принцесса была полностью голой на руках Линь Мую. Она подсознательно потянулась и обняла шею Линь Мую, так как она была под нестерпимой болью. Возможно, она почувствовала холод из воинственного духа Линь Мую и решила, что это ей нужно. В сравнении с Тань Сяси, Линь Мую был перед еще более сильным тестом. Эта красивая принцесса держалась за него так близко, что в тот момент он чувствовал ее мягкую, гордую грудь, касающуюся его тела. Такое чувство было не описать словами. «Ох, мальчик, я теряю голову». Глава 21. 6000-летняя эбонитовая черепаха. Растущие волны энергии пламени хлынули из Тань Сяси, в то время как Линь Муюй мог полагаться только на его боевой дух, чтобы уменьшить высокую температуру. Однако энергия пламени 9000 Ни Вуцзя совершенно не желала поддаваться контролю и не была чем-то, что можно было так просто отразить зеленой тыквой. Жар быстро опустошал озеро, как бесконечно обжигающие воды озера испарялись в воздух. В мгновение ока озеро выглядело так, будто оно собиралось закипать. «Воу!» Тань Сяси терпела подступающие стоны, только ощущая, как будто ее органы были в огне. Это было, как если бы каждая клетка в ее теле была в огне. Она не думала, что дух зверя Цзя был таким неистовым. Она не могла себе представить, что не слушая Цуичу и поглощая лишь немного больше зверя духа, заставит ее быть в этой ситуации. В этот момент она открыла глаза, только чтобы увидеть Линь Мую, сжимавшего ее в объятиях и крепко закрывшего глаза. Рубашка на его груди была обгоревшей черной, в то время как слой слабого зеленого свечения окутал его. Если бы не было зеленой тыквы, возможно, этот парень был бы сожжен до смерти. Глядя на себя вниз, Тань Сяси поняла, что она была совершенно голая. Немедленно ее щеки покраснело от смущения, когда ее сердце сбивчиво затрепетало. Но когда она подняла голову, чтобы увидеть Линь Мую, сосредоточившего внимание на защите от жара, пока плотно закрывал глаза, она не могла помочь, но была слегка взволнована. Правда, когда она собирался что-то сказать, волны тепла устремились к вискам, и она упала в обморок еще раз в объятия Линь Муюй. Никто не знал, когда он прибыл, но Цуй Чу был уже на берегу. Глядя на пару молодых мужчину и женщину, обнимавшихся в воде, он не пытался остановить их, но вместо этого вздохнул в своем сердце такого рода участь. Разве не было бы лучше, если бы они никогда не встречались? Спустя некоторое время, Цуй Чу крикнул издалека: «Линь Муюй, вы должны проявить упорство. Жизнь принцессы находится в ваших руках. Несмотря ни на что, вы должны держаться. Можно сказать, что это тоже тренировка, потому что это должно иметь возможность значительно повысить вашу степень боевого духа. Вы понимаете?» Линь Муюй не ответил. Сейчас он не может отказаться от этого, даже если он хочет как-то иначе. Он уже был связан с Тан Сяоси, подобно веревке. Тепло огня Цзя было действительно слишком ужасающим. В мгновение ока оно вздымалось вперед по несколько раз и постепенно сжигало кончик зеленой тыквы духа, пока он не стал черным. Потому что воинственный дух и практикующий это одно и то же, сладкий привкус подступал к горлу Линь Муюй, как небольшое количество свежей крови просачивалось через уголки его рта и капало на грудь. Его разум угасал, и его сознание тоже было на грани краха. «Нет, я не должен сдаваться, вот так». Он сжал зубы, так как его несгибаемая гордость никогда не позволит ему так легко сдаваться. Благодаря стойкому боевому духу, он продолжал удалять избыток силы духа огня Цзя от Тан Сяоси. Почти два часа прошло, пока половина воды в озере была, казалось бы, превращена в пар. Вода в озере была только в состоянии достигнуть Линь Мую и Тан Сяоси до щиколотки, но это не влияло на их способность удалять тепло с водой. И, наконец, Тан Сяоси выпустила небольшой стон и проснулась еще раз. На этот раз она наконец смогла почувствовать, тепло в ее теле становилось более спокойным. Огненный лис также был разбужен из своего глубокого сна и урчал лежа на плече. Напротив, Линь Муюй тяжело застонал и упал на колени. Он издал стон, как еще один глоток крови был сплюнут в воду, и изначально чистое озеро окрасилось пятном красного цвета. Тан Сяоси была одновременно смущена и встревожена. Когда Линь Муюй упал на колени, его тело почти полностью сползло на нее. Лицо его скользнуло мимо ее двух пиков, и это было такое ощущение, что она никогда не испытывала раньше. Моментально ее щеки покраснели, так как она стояла и тупо смотрела на Линь Муюй, когда лицо его покоилось на ее нижней части живота. Чем больше она смотрела, тем краснее ее щеки заливались краской. Она не знала, что делать в этот момент, и могла только с тревогой спрашивать: «Муму, с тобой все в порядке, Муму?» В отдалении Цуй Чу снял рюкзак с седла и бросил одежду около Тан Сяоси. «Принцесса Си, надеть чистую одежду и вытяни Линь Муюй на берег». Его боевой дух был тяжело ранен. «Хорошо». Тан Сяоси быстро накинула на себя шелковый голубой плащ, а затем взяла Линь Муюй. Используя силу духа, она оказалась на сухом берегу с одного прыжка. Линь Муюй не просыпался от его бессознательного состояния. После того, как Тан Сяоси надела новый комплект одежды, она с тревогой спросила: «Старый Цуй, он в порядке, правильно? Это все моя вина. Если бы не я, он не был бы в таком состоянии». Она так волновалась, что слезы собирались в ее глазах. Цуй Чу посмотрел на Тан Сяоси и тайно пререкался в его сердце. Статус Тан Сяоси был действительно слишком заметным. Внучка Тан Лан, герцога Лазурной Волны, одного из двух отцов-основателей империи, поистине заслуживает зваться бесценным сокровищем. Разумно сказать, что Линь Муюй был просто гражданский, так что, естественно, нормально для гражданского лица, чтобы умереть за благородного, как Тан Сяоси, не так ли? Но сейчас Тан Сяоси выглядела, как будто она сломается в слезах. Может случиться так, что она... Цуй Чу не решился продолжить ход его мысли. Избалованная дворянка влюбится в крестьянского мальчика. Эти вещи обычно заканчиваются трагедией. Цуй Чу не хотел, чтобы эти двое также страдали от такого рода конца. Таким образом, они могли бы также сократить свои связи в настоящее время, прежде чем отношения станут еще более запутанными. «Принцесса Си», Цуй Чу мягко сказал, «мы были здесь довольно долгое время. Линь Муюй также серьезно травмирован, потому что слишком много огня Цзя находится в его боевом духе. Он никогда не сможет изгнать эту энергию, так что его будущее может считаться напрасным. Давайте вернем его в город Серебряной Пихты и оставим ему несколько золотых монет в качестве вознаграждения. Как это звучит? Тан Сяоси замерла и посмотрела на Цуйчу в шоке. Кусая губы, она отрезала: «Цуйчу, принцесса». Цуйчу поспешно опустился на одно колено. Он понимал разницу в своем положении по сравнению с принцессой. «Я приказываю тебе, вы должны спасти Линь Муюй, иначе я, безусловно, не вернуться в столицу с вами». «Да». Цуйчу вздохнул в своем сердце. Он знал, что он не должен был становиться злодеем и попытаться разрывать их связи. «Ну да ладно, если она хочет, чтобы я его спас, то я спасу его, так как его травмы связаны со мной в любом случае. Зеленая тыква Лин Мую имеет только один слой, поэтому его сила естественным образом ограничена. Она почти полностью парализована обжигающим пламенем. Таким образом, даже если мы спасем его жизнь, он никогда не сможет снова использовать свой боевой дух. У меня не будет никакого способа, чтобы исправить это, если...» — сказал Цуйчу несколько беспомощно. Тан Сяоси кусала губы. Ее глаза были покрыты слоем тумана, и она спросила: «Если что?» — Цуйчу продолжил. «Если мы не будем иметь элемент зверя духа воды с возрастом не менее 5000 лет и используем его воду для управления огнем, таким образом, мы сможем исцелить его дух зеленой тыквы, но вы не сможете найти 5000-летнего духа воды, они не бегают повсюду. Можете ли вы себе представить, как трудно было бы найти один прямо сейчас? Если бы мы были все еще в городе Ланьянь, мы могли бы легко найти один из этих духов в лесу ищущего дракона. Тем не менее, это лес семи звезд, и его животное разнообразие далеко от леса ищущего дракона. Тогда что же нам делать?» Тан Сяоси медленно опустилась на колени рядом Линь Муюй, вспоминая его вид, крепко обнимавшего ее, чтобы помочь ей снизить последствия бушующего пламени. Она не могла помочь ему, но расплакалась. Но именно в этот момент зашло солнце, и высокие приливы неожиданно выросли из озера. «А?» — Цуйчу вдруг посмотрела на озеро с ошеломленным лицом. «Старый Цуй, что случилось с вами?» — спросила Тан Сяоси. Цуйчу хлопнул, соединив руки вместе, и воскликнул: «Принцесса, юнец Лин спасен!» «А?» — Тан Сяоси резко встала с лицом радости и спросила с улыбкой, которая выглядела пережившей отчаянное положение: «Скажи мне, старый Цуй, что происходит? Возможно, вы придумали способ, как спасти его?» Цуйчу кивнул и указал на повышение уровня воды. Озеро, как правило, никогда не наполнялось так быстро. Существует также дуновение сильного лекарственного запаха радужного лотоса в воде. Если я не ошибаюсь, там должен быть гигантский древний зверь в этих водах. Эбонитовая черепаха, верно. Эбонитовая черепаха является магическим подводным существом. Она может проглотить облака и выплюнуть туманы. Говорят, что эбонитовая черепаха 2000 лет уже потребляет огромное количество воды и сжимает ее в своем теле. Так как вода этого озера растет настолько быстро, то должно быть, что-то происходит под водой, особенно с этим запахом радужного лотоса. Насколько я знаю, у эбонитовых черепах любимая еда является радужный лотос, так что этот запах, должно быть, возник из скалы черепахи. Тан Сяоси была изумлена. В это время тело Линь Муюй немного дернулось, как он проснулся. Вдохнув воздух, он пробормотал: «Что это? Радужный лотос? Я не чувствовал этот запах в течение длительного времени». Цуйчу хихикнул: «Малыш, тебе очень повезло. Не двигайся и жди здесь. Я чувствую себя достаточно хорошо сегодня, чтобы вытащить эбонитовую черепаху для вас. Вы и принцесса Си будете оставаться здесь, пока я убью эту эбонитовую черепаху». Линь Муюй быстро поблагодарил Цуйчу, хотя он не знал, почему он собирается убить эбонитовую черепаху. В следующий момент Цуйчу разбудил свой боевой дух, и пламя котла материализовалось перед ним. После одного рывка вперед, он нырнул глубже в озеро. 10 минут прошло без единого намека на движение. Линь Муюй встал и направил основную энергию в его теле, только чтобы обнаружить, что он был в состоянии плавно управлять энергией. Тем не менее, зеленая тыква была, казалось бы, до сих пор серьезно повреждена, и его собственная сеть меридиан также получили ранения. Убийственные волны палящего жара хаотически бесчинствовали в его меридианах, но была и другая волна энергии, надавливающая на энергию огня Цзя. В противном случае, его хрупкое тело давно бы были сожжено дотла. Почему он так долго? Тан Сяоси с тревогой пробормотала. Именно тогда поток воды выстрелил вверх в воздух. Нет, это водяная стрела. Суйчу вылетел из воды с пламенем котла в его руке. Он издал резкий крик перед отправкой тяжелого удара через воздух и в воду. Гигантское животное в озере преследовало Суйчу из воды, и это действительно была гигантская черепаха. Это была особенно зловещего вида черепаха, имеющая крепко выглядящее тело, покрытое гигантским панцирем с радиусом около 20 метров. Его движения создали большие волны в воде, так что он оставил наблюдателей в страхе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Расширила рот Тан Сяоси так, как она считала. 6 кусков золотого панциря черепахи. Это эбонитовой черепахи, по крайней мере, 6 тысяч лет. Ничего себе, Муму, вам действительно повезло. После того, как Цуйчу убьет эту эбонитовую черепаху, вы сможете пойти совершенствовать свой дух зверя. Лин Муюй кивнул. Хорошо. Достаточно скоро Цуйчу заманил гигантскую черепаху на твердую почву. Это было похоже на гигантский танк, оглушительный рев которого звучал как канонады. Тем не менее, по сравнению с его свирепой внешностью, его атаки водяными стрелами были все отражены пламенем котла. В конце концов, разница в силе была слишком велика. В мгновение ока, она была уже измотана до ее последнего вздоха и, наконец, умерла от последней атаки молнии Цуйчу. Быстро, Лин Муюй, используйте свой боевой дух, чтобы поглотить дух зверя этой эбонитовой черепахи. Лин Муюй рванул вперед, используя шаги звездопада, только чтобы почувствовать себя слабым, потому что его тело было слишком ослабшим. Он прибыл рядом с эбонитовой черепахой и сел, скрестив ноги, чтобы начать переработку редкого духа зверя этой эбонитовой черепахи. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 22. Радужный лотос эбонитовая черепаха была владыкой озера, не говоря уже о, что эта черепаха находилась в глубинах озера 6200 лет. Тренируясь, она смогла пробудить более высокое осознание сознания. Только благодаря тому, что такой эксперт уровня святого, как Цуйчу, сошел в этом место, она была подавлена. Возможно, черепахе действительно не повезло, если бы не избыточное количество огненной энергии в теле Тан Сяоси, испарившей половину озера, то вероятнее всего Цуйчу не обнаружил бы эбонитовую черепаху. Едва коснувшись холодной черепахи, зеленая тыква начала лихорадочно высасывать энергию духа, как если бы она нашла воду после сильной засухи. Лин Муюй сидел с закрытыми глазами, но все его тело дрожало. Хоть его глаза были закрыты, но в его сердце бушевали волны. Он даже был в состоянии взглянуть на свой энергетический центр, замечая, что он высох из-за высокой температуры огня дракона. Лозы также были сожжены и стали черными. По мере того, как тыква лихорадочно впитывала энергию духа эбонитовой черепахи, ее сожженные лозы постепенно возвращались в свое первоначальное состояние зеленого света. Похоже, процесс очищения быстро восстанавливал его тело. Лин Муюй от удивления щелкнул языком. Он был поражен, что мог видеть зеленую тыкву с закрытыми глазами. Это действительно было загадочным явлением. Примерно через 20 минут, большинство ожогов на зеленой тыкве в основном зажили, в то же время ее листья расцветали и становились более пышными. Лин Муюй чувствовал, как будто раны на его меридианах и мышцах полностью зажили. Большое количество энергии бурлило в зеленой тыкве, как будто готовая в любой момент вырваться наружу. Лин Муюй втайне радовался, затем позвал у себя в голове: «Лулу, ты еще здесь? Большой брат, я здесь». С волнением в его уме, системная фея появилась перед ним. Ее прозрачные крылья развивались у нее за спиной, и она с улыбкой спросила: «Большой брат, ты совершенствуешь эту тыкву?» «Да». «Ты можешь мне помочь узнать, какие материалы будут необходимы для следующего уровня?» Лулу открыла рот от удивления, когда увидела гигантскую черепаху. «Ничего себе, это же тысячелетняя эбонитовая черепаха!» «Большой брат, это алхимический материал высокого качества. На спине этой черепахи под панцирем есть кусок ярко-красной чешуи. Это огненная чешуйка, самый ценный материал на теле черепахи. Несмотря на то, что у нее небольшой размер, она содержит силу, что эбонитовая черепаха конденсировала на протяжении тысячи лет. Если ты достанешь этот материал и расплавишь его в алхимическом котле, то есть хороший шанс, что вы сможете полностью поглотить эту силу». «Хорошо». Лин Муюй медленно открыл глаза и спросил находившуюся рядом Тан Сяоси: «Принцесса Си, я могу попросить вас об услуге?» Тан Сяоси было немного неловко. Она боялась смотреть ему прямо в глаза и повернулась к нему спиной. Она понимала, что ей стало трудно смотреть ему в лицо после провала, когда Линь Муюй мог увидеть ее обнаженное тело. Она тихо сказала: «Хорошо, что это за услуга? В центре панциря эбонитовой черепахи есть ярко-красная чешуя. Можете использовать нож, чтобы вырезать ее для меня? О, хорошо». Хотя Тан Сяоси не знала, что Линь Муюй хотел сделать, но так как он спас ей жизнь недавно, она должна помочь ему независимо от причины. Цуй Чу незаметно кивнул. Огненная чешуйка была самой ценной частью тела эбонитовой черепахи. Черепаха была водной стихией, и естественно, что энергию, что она впитывала, содержала в себе как огонь, так и воду. Поэтому эбонитовая черепаха конденсировала всю огненную энергию в чешую, формируя огненную чешуйку. Поэтому огненная чешуйка и была чрезвычайно ценным материалом, так как ее духовная природа была намного больше, чем у остальной части панциря. Изначально Цуй Чу сам планировал взять его, чтобы позже использовать, но он не думал, что у этого ребенка будет настолько хороший глаз на такие вещи. Он решил забыть об этом, ведь он уже вошел в уровень святого, поэтому он не должен бороться за такие вещи с малолетками. Спустя несколько минут, Тан Сяоси, держа в руках отколотую часть чешуи, спрыгнула с эбонитовой черепахи. Пот стекал с нее, как она вручила чешую Линь Муюй. «Муму, что вы хотите сделать с ним?» Линь Муюй загадочно улыбнулся и сказал: «Конечно же поглотить. Я хочу попросить вас и старейшину Чу охранять меня некоторое время». «Хорошо». Цуй Чу и Тан Сяоси не могли видеть алхимический котел. Они могли увидеть только пятно тусклого света, когда Линь Муюй бросал огненную чешуйку в котел. Сразу же энергия в котле стала колебаться. Он начал процесс сплавления. На этот раз ему не нужно было собирать другие материалы, потому что сила огненной чешуйки сама по себе могла позволить его зеленой тыкве развиваться. Огненная чешуйка постепенно уменьшалась в размерах в алхимическом котле, превращаясь в чистую энергию пламени. Эта энергия пламени медленно проникала в зеленую тыкву в течение следующих 30 минут. Когда Линь Муюй встал, атмосфера вокруг него претерпела кардинальные изменения. Даже Тан Сяоси не могла не ахнуть от удивления. «Ты, кажешься совершенно другим человеком». Естественно, Цуй Чу мог понять, что произошло. Слабо улыбаясь, он объяснил: «Он преодолел вторую стадию человеческого уровня и вступил на третью стадию. Сейчас его сила должна находить где-то на 27 уровне, разумеется, он изменится». «Что, так быстро?» Тан Сяоси была в шоке. «Когда я с трудом», Цуй Чу утешил ее: «Принцесса, благодаря тому, что вы поглотили много энергии духа от огня дракона, вы смогли извлечь выгоду из этой катастрофы. Ваша сила достигла уровня старейшины войны 36 го уровня. Поздравляю. Достичь первой стадии земного уровня до 20 лет – это редкое явление даже во всей империи». Тан Сяоси втайне радовалась этой похвале. Линь Муюй решил спросить: «Старейшина Чу, минуту назад мне удалось увидеть зеленую тыкву с закрытыми глазами. Почему это произошло?» Цуй Чу не мог удержаться от смеха: «Это потому, что вы взошли на третью стадию человеческого уровня. Самым примечательной стороной этого уровня является способность использовать внутреннее зрение. Как вы могли не знать такого простого факта?» «О, точно. Принцесса Си, когда вы поглотили энергию духа огня дракона, вы узнали какую-нибудь из способностей дракона?» «Нет». Тан Сяоси покачала головой с легким разочарованием. «А вы?» – спросил Цуй Чу. «Похоже, что да». Линь Муюй скромно улыбнулся. «Правда?» Цуй Чу и Тан Сяоси были оба удивлены. «Быстро покажи нам, что это за способность». «Хорошо». Линь Муюй чувствовал, как все его тело переполняла энергия, готовая вырваться наружу. Зеленая тыква материализовалась из его тела, в то же время он посмотрел перед собой и открыл ладонь. Моментально перед ним появилась гигантская тыква в изогнутом оборонительном формировании. Активировав навык, волна раскаленного пламени хлынула и сформировала красный пламенный панцирь черепахи перед растением. Эбонитовый панцирь. Цуй Чу был сильно удивлен, но не показывал этого. «Твоя зеленая тыква только 10 ранга боевого духа, но уже смогла выучить два навыка за два прорыва, такое редко увидишь. Сяоси, используй свою огненную лису, чтобы проверить, насколько силен эбонитовый панцирь Линь Муюй». «Это нормально, Муму?» Осторожно и спросила Тан Сяоси, потому что она уже была на первой стадии уровня земли. Не говоря о том, что она на ступень выше, ее огненная лиса также была боевым духом 2-го ранга. С такой большой разницей в силе, было бы плохо, если она случайно навредит Линь Муюй. Тем не менее, Линь Муюй был взволнован и хотел побыстрее проверить защитную мощь эбонитового панциря, «Все нормально, сделайте это, принцесса». Тан Сяоси тоже была немного взволнована. Она сжала кулак, и пламя окутало ее кулак. Ее огненная лиса материализовалась из ее тела и направилась к защитной формации Линь Муюй. Взрыв искры полетели во все стороны, когда столкнулись два духа. Огненная лиса была огненного элемента, но эбонитовый панцирь был также сделан из элемента огня. После одного удара, Линь Муюй вынужден был отступить на несколько шагов назад. Кровь в его груди бурлила после этого удара. Хороший удар. Хоть Тан Сяоси и выглядела хрупкой девушкой, но на самом деле она была довольно сильной. Этот удар заставил руки Линь Муюя неметь, полностью лишив сил. Кроме того, похоже, она не использовала всю свою силу, иначе все обошлось бы не только болью. Тан Сяоси была удивлена. Она использовала, по крайней мере, 8-10 ее силы, рассчитывая, что эта атака сможет пробить его эбонитовый панцирь. Она планировала быстро остановить удар, чтобы не повредить Линь Муюй, но она не могла себе представить, что после ревущего удара от огненной лисы, эбонитовый панцирь останется неповрежденным. Хоть Линь Муюй был вынужден отступить, но это из-за ее преимущества в энергии огня, так что это не означает, что огненная лиса действительно победила зеленую тыкву. Это огорчило ее немного, ведь она родилась в знаменитом клане Танка из города Семи Морей. Она смогла пробудить свой дух огненной лисы в молодом возрасте, в то время, как ни один из ее старших братьев и сестер не могли пробудить огненную лису. Это было причиной, почему ее дед так сильно любил ее, ведь огненная лиса была символом их семьи, а также символом силы. Но сейчас ее боевой дух 2 Горанга не смог одолеть духа 10 Горанга Линь Муюй. Это было большим ударом по упрямой Тан Сяоси. Но смотря на выражение Линь Муюй, она не могла иметь жестоких мыслей. Напротив, она волновалась, что могла случайно повредить ему и начала стыдиться за себя. Отозвав огненную лису, она спросила: «Муму, ты в порядке?» Ее вопрос заставил Линь Муюй почувствовать себя неловко. Он покачал головой и сказал: «Я в порядке. Просто ваша атака огненной лисы была слишком удивительна, так что теперь мои руки слегка онемели». Тан Сяоси счастливо улыбнулась: «Слава богу, я так боялась, что могла причинить тебе боль». Суй Чу отметил: «Сила этого ребенка уже не такая, как раньше. Кроме того, зеленая тыква получила способность эбонитового панциря, что полностью переносить направление его духа в защитный тип. Даже если вы захотите причинить ему боль, это будет не так уж и легко». Тан Сяоси показала ему язык: «Я не хотела причинять ему боль». Линь Муюй мог только смеяться от их разговора. Это было уже поздно вечером, когда Цуй Чу посмотрел на небо и сказал: «Вероятнее всего, мы не сможем уйти отсюда сегодня. Так как принцесса Си смогла достичь первой стадии уровня Земли, моя миссия выполнена. Мы будем спать под открытым небом еще одну ночь, и завтра утром поспешим назад в город Белой Пихты». «Хорошо». Разжигая костер, они изначально планировали поджарить очередную порцию булочек, но Тан Сяоси в течение последних нескольких дней уже приелись эти булочки. Поэтому вместо этого они достали кастрюлю из сумки на лошадях и решили сделать мясного супа. Из-за темноты они не могли охотиться на кроликов, поэтому они принесли мясо недавно убитых зверей. Отрезав значительную часть мяса эбонитовой черепахи и огненного дракона озера, они приготовили два совершенных несовместимых типов мяса вместе. Кроме того, Цуй Чу часто приходилось спать в пустыне, так что он всегда с собой держал немного соли и других специй. После того, как Линь Муюй сходил собрать несколько диких трав, они бросили все ингредиенты в большую кастрюлю. Вскоре после этого пикантный запах начал доноситься из кастрюли. С тех пор, как они вошли в лес Семи Звезд, Линь Муюй не был в состоянии съесть что-нибудь вкусное, так что он был рад, что может наконец поесть нормальной еды. Тан Сяоси также ела много, так как ей нужно было пополнить силы, что она потратила на поглощение энергии духа. После еды Тан Сяоси быстро заснула. Она лежала на земле спиной к Линь Муюй. Эта красивая принцесса смогла заснуть быстрее Линь Муюй и Цуй Чу. Неудивительно, что она выглядит такой стройной и элегантной. Если бы он не спала всю ночь, как Цуй Чу, то скорее всего выглядела так же, как он. Кожа на его лице была грубой и бугристой, как кусок коры дерева. Линь Муюй не спал. После того, как он практиковал удар молнии и метание ножей в течение нескольких часов, он пошел в сторону озера. Этот парень. Цуй Чу прищурил глаза и увеличил радиус сенсорного поля. Убедившись, что никого поблизости не было, он последовал за мальчиком и нашел его нырявшего в глубокие части озера. Через несколько минут он вернулся на поверхность, держа в руках ароматные цветы лотоса. Под лунным светом, эти цветы лотоса были невероятно красивыми. Глава 23. Пик мечты. Когда мокрый Лин Муюй вернулся к костру и показал цветы радужного лотоса в его руках, Суй Чу не мог не задать вопрос. «Только не говорите мне, что это радужные лотосы. Что вы собираетесь делать с ними?» «Хочу создать медицинский эликсир», — сказал Лин Муюй с безразличием. «Лин Муюй, вы действительно не понимаете? Или вы притворяетесь немым?» — продолжал Суй Чу. «Что вы имеете в виду?» На этот раз Лин Муюй был смущен. Суй Чу сел и объяснил. «Радужный лотос — это трава 7 уровня, которая испускает тонкий аромат, который немного токсичен и вызывает галлюцинации при попадании в организм. Из-за их редкости и галлюциногенных эффектов радужного лотоса, некоторые дворяне, в поисках быстрой эйфории, любят использовать порошкообразную форму этих лотосов и потребляют их. Эта трава уже давно была запрещена императорским отделом панацеи от гражданского использования. Только армейским медикам разрешают использовать радужный лотос для производства болеутоляющих. Вы все еще хотите использовать их, чтобы сделать лекарство? Что-то подобное уже происходило. Лин Муюй размышлял целую секунду, потом покачал головой и сказал: «Хорошо, если вы никому не скажете, никто не будет знать об этом, значит никто не будет обвинять меня в этом». Пока он говорил, он смотрел в сторону спящей Тан Сяси. «Эта красивая маленькая принцесса, возможно, не расскажет о нем». Суй Чу смотрел на юнца и спросил: «Что вы собираетесь делать с этими радужными лотосами?» «Насколько я знаю, для эликсиров, радужные лотосы не могут быть алхимизированы в сочетании с любыми другими травами. Большинство рецептов, связанных с радужными лотосами, были потеряны более 1000 лет назад. Пик мечты. С помощью всего лишь этих простых слов, Суй Чу был ошеломлен. Пик мечты – это название эликсира, которое очень долго никто не слышал, потому что рецепт этого эликсира был давно забыт в этом мире. Последний, кто мог бы создать пик мечты, был человек с навыками медицинского бога, но он умер 1000 лет назад. Пик мечты является редким и необычным эликсиром, который оценивается как зелье-эликсир 7 уровня отделом панацеи. Согласно легендам, этот эликсир может пробудить скрытый потенциал в организме человека. После того, как кто-то выпьет этот эликсир, выпивший впадает в глубокий сон в течение 3 дней и 3 ночей. При пробуждении на 4 и краткое день, этот человек будет иметь высокие шансы на повышение своих способностей. Например, есть легенда о человеке, у которого дух был запечатан небесами, но с помощью этого зелья он смог пробудить своего боевого духа после употребления пик мечты. Для боевых практиков, пик мечты было нечто особое, чего они желали получить больше всего на свете. «Вы действительно знаете рецепт пик мечты?» Суй Чую было трудно поверить в слова подростка, что сидит перед ним. Лин Муюй лишь слабо улыбнулся и сказал: «А чем это вы? Или вы думаете, что я бы рискнул бы утонуть, собирая эти лотосы, просто чтобы подразнить вас?» Лин Муюй оглянулся по сторонам и продолжил говорить: «Есть ли костяные деревья поблизости?» «Костяное дерево является травой 6 уровня, и может только расти на костях животных. Из-за своей холодной природы, она обычно добавляется к лекарственным зельям для удаления избытка тепловой энергии из организма». Суй Чу кивнул: «Когда мы сюда шли, по дороге я увидел несколько костяных деревьев, примерно около 5 ли отсюда. Но с вашим военным мастерством, вы, возможно, не переживете это путешествие до тех деревьев. Вы должны понимать, любое существо старше 1000 лет может легко убить вас». Лин Муюй беззастенчиво усмехнулся: «Ну почему я вы планировали попросить меня, чтобы я помог вам собрать костяных деревья, не так ли? Что бы вы сказали?» «Ни за что». Суй Чу невозмутимо сложил руки на грудь и сел на камень. Характер эго-эксперта священного уровня были действительно впечатляющим. «Я, наверное, единственный в этом мире, кто знает рецепт пика мечты. Вы хотите стать человеком, который делится этими знаниями. Быть может, даже медицинские короли в королевском дворце будет видеть вас в ином свете». Лин Муюй мягко дразнил. Тело Суй Чуя содрогнулось на секунду, в этот миг его совесть борется с искушением. Через пару секунд он прыгнул вперед и крикнул: «Защищайте принцессу Си, я скоро буду». Примерно спустя 10 минут, Суй Чуй вернулся с маленьким, мертвенно-белого цвета деревцем. У него был серьезный взгляд на лице, когда он сказал с улыбкой: «Я нашел костяное дерево, вы должны научить меня, как создать пик мечты прямо сейчас». Лин Муюй внутри вовсю улыбался, Но следующую фразу он сказал строгим голосом. «Рецепт пик мечты сверхсекретный, это первоклассный эликсир. Обычно, я не обучаю его кого-либо, так что есть некоторые условия, если вы хотите узнать его, какие условия. Научите меня технике зеленый панцирь и звуковой удар». Суй Чуй ответил в недоумении. «Ах ты маленький негодяй, хочешь, чтобы я тебя обучил? Вы просите больше, чем вы можете проглотить». Линь Му Юй показал очень грустное лицо и без энтузиазма ответил. «Но рецепт пик мечты был давно потерян, забудьте, что я ранее сказал, я согласен». Суй Чуй действительно не мог удержаться от соблазна. Конечно, это было только из-за алхимии. Если бы он не был так глубоко заинтересован алхимией, возможно, он бы никогда не дружил с Чу Фэном. Таким образом, Линь Му Юй начал объяснять метод использования техники для очистки сущности, чтобы вытащить ядро из костяного дерева. Весь процесс был чрезвычайно деликатный и сложный, так что после десяток попыток, Суй Чуй, наконец, понял основы. Для сравнения, сложность достать ядро из радужного лотоса намного проще. А когда дело дошло до стадии алхимии, процесс стал очень сложным, поскольку огонь должен непрерывно гореть, и греть два ядра, медицины. Это чтобы удалить примеси, прежде чем использовать очистку сущности, чтобы расплавить эти два ядра. После почти 3 часов, Линь Му Юй алхимизировал, в общей сложности, 5 бутылок эликсиров пик мечты, в то время как Цуй Чуй создал 2 бутылки пик мечты. Взяв одну бутылку, которую сделал Линь Му Юй, и понюхав ее содержимое, Цуй Чуй произнес с изумлением: «Два и краткая ярус пик мечты, боже мой, давайте попробуем ваши». Линь Му Юй улыбнулся. Цуй Чуй был ветераном, как соколиный глаз, и был в состоянии определить качество микстур по запаху. Он понюхал 2 бутылки, которые он сделал, и неутешительно сказал: 9-кратная ярус — это не так уж плохо. Вы должны помнить, что это подлинный эликсир пик мечты». Линь Му Юй засунул 5 бутылок в свой рюкзак. Подожди, Цуй Чуй посмотрел на бутылки пик мечты и спросил: не могли бы вы оставить 1 бутылку для принцессы Си? Она находится в своем золотом периоде развития, и эта бутылка пик мечты будет очень важна для нее. Вы можете запросить столько денег, сколько вы хотите, просто скажите мне цену». Линь Му Юй не мог не помочь с этим, и смеясь ответил: «Принцесса Си, забудьте об этом, я просто дам ей 1 бутылку в подарок. Ах, большое спасибо». «Вот и хорошо». Линь Му Юй отряхнул руки и сказал: «Методика подготовки, метод алхимизации и сам рецепт пик мечты, всем этим вы обучились. Таким образом, вы должны придерживаться своего обещания обучить меня технике зеленому панцирю и звуковому удару». «Хорошо». Суй Чуй был человеком, который держит свои слова. Под лунным светом он объяснил секреты зеленого панциря и ее методы направления. На самом деле, этот метод не был таким уж трудным, чтобы ее понять. Нужно просто превратить основную энергию внутри своего тела в плотную каменную энергию. Это можно рассматривать как улучшенный вариант энергетического защитного барьера. Хотя для Цуй Чуй зеленый панцирь был только оборонительный барьер, это не было так для Линь Му Юя. Если он использует зеленый панцирь в сочетании с эбонитовым панцирем, в результате чего оборонительная сила не будет просто 1 плюс 1 равно 2, а вырастет по экспоненциалу. С помощью этой способности Линь Му Юй сможет бросить вызов противникам гораздо сильнее, чем он, используя эти 2 способности как необыкновенную оборонную мощь. После практики в течение часа Линь Му Юй был способен конденсировать свою энергию в тусклые пластинки зеленого энергии, но они были еще далеки от толщины, которые создаются у Цуй Чуя. Следующим шагом будет просто научиться лучше контролировать потоки энергии. Таким образом, его текущие результаты можно считать немалым достижением. После обучения технике зеленого панциря, Линь Му Юй попросил обучить его следующим навыкам. Честно говоря, звуковой удар был навык, который Линь Му Юй был наиболее заинтересован из всех предложенных для Цуй Чуя. Линь Му Юй был очень заинтригован, когда Цуй Чуй использовал эту технику первый раз. Это умение использовало энергию, чтобы создать рябь в воздухе, и впоследствии вызывало звуковой бум, чтобы нанести урон на расстоянии. Это была просто потрясающая атакующая техника, которая конечным движением была способна к разрушению внутренних органов жертвы. Тем не менее, чем мощнее техника, тем сложнее процесс обучения. Сущность звукового удара, умение, названное «удар ветра», наносится удар, который вызывает небольшие колебания в воздухе. Скорость удара должна быть близкой к скорости звука, Плюс за это время надо использовать свою энергию, чтобы создать движущую силу, которая и делает пульсацию в воздухе. Лин Муюй практиковал этот шаг в течение 3 часов, прежде чем, наконец, понял суть техники до рассвета. Цуй Чу, понаблюдав за практикой Лин Муюя, только чувствовал, как растет бушующее волнение внутри его сердца. Он видел много гениев в своей жизни, но ни один не был в состоянии быть столь же проницательным, как Лин Муюй. Этому ребенку понадобилось только 3 часа, чтобы понять суть техники удар ветра. Что же касается самого Цуй Чуя, ему пришлось усердно практиковаться в течение 7 дней и 7 ночей, чтобы понять эту технику. Может ли быть, что восприятие этого ребенка в 10 раз лучше, чем у Цуй Чу? Цуй Чуй на некоторое время стал нерешительным, когда до него дошло, что он не знал, кого он обучает, и возможно он обучает будущего монстра. Но Цуй Чуй сразу же выкинул эти мысли, потому что с того момента, как они встретились, Лин Муюй хоть и скрывал что-то, он определенно не был плохим человеком. В противном случае, он бы никогда не рискнул бы своей жизнью, чтобы спасти Тан Сяоси. Следует признать, что Тан Сяоси была очень красивой девушкой, и многие молодые дворяне в столице заявляли, что они отдали бы свои жизни за Тан Сяоси. Но когда дело доходит до таких ситуаций, многие из них убежали бы, поджав свои хвосты. В конце концов, бабники просто хотят владеть ими, а не защищать их. После практики удара ветра, Цуй Чуй снова начал петь его бесконечное стихотворение «Инструкция для звукового удара». Лин Муюй просто послушал 3 раза, прежде чем он запомнил все это в своей голове. Увидев ошарашенное лицо Цуй Чуя, Лин Муюй внутренне усмехнулся. Для него это было просто произнести 1000 слов, и это было ничто по сравнению с тем временем, когда он впервые начал изучать технику «Скорость запоминания». Кроме того, тот факт, что он занимал первые места во всех видах соревнований, не было ложью. Первоклассный студент плюс игровой эксперт плюс суперухаживающий за собой серебряный подросток – все это была его личность. Я думаю, что Ламборджини, которую я купил, должна уже прийти. Интересно, мой старший брат или мой папа получили его за меня. Теперь, когда я тут в этом мире, я даже не знаю, как мне вернуться назад. Единственное, что я могу сейчас сделать – это продолжать жить дальше. Лин Муюй чувствовал себя потерянным, когда он смотрел на звездное небо этого мира. Однако, когда он посмотрел вниз и увидел на горизонте тоненькие утренние лучи, которые падали на спящее лицо Тан Сяоси, он почувствовал, что он мог найти что-то, что может удержать в этом мире. Все, в конечном итоге, превратится в пыль, так что кто знает, что случится завтра. Когда свет зари появился, Лин Муюй наконец-то смог понять основы звукового удара. На данный момент, он может ударить дерево с 10 метров, но при этом, дерево всего лишь немного пошатнулось бы. Хоть результат не был хорошим, сама сила звукового удара должна увеличиваться, с его физическим ростом. По мнению Лин Муюя, большинство боевых приемов, продаваемые в городе Белой Пихты, стоят как минимум несколько золотых инь. И не факт, что ты можешь купить оригинал или качественную технику или метод. Что насчет техник Цуй Чуя? Удар молнии, зеленый панцирь и звуковой удар – все они абсолютно подлинные боевые методы для битв и на высоком уровне. Не говоря уже о самой важной части. Они все достались бесплатно. Глава 24. Молодой господин хвастается своей силой. Несмотря на то, что мы вышли на рассвете, на закате мы все еще шли по лесу семи звезд. Из-за того, что город Белой Пихты был в пределах Столи, мы решили продолжить идти в ночное время. С ростом Лин Муюй и Тан Сяоси за последние 2 дня, Цуй Чу мог не беспокоиться, что они умрут от диких зверей. Даже если он бы оставил их, эти двое молодых людей, вероятнее всего, смогли бы победить большинство духовных зверей из внешней области леса семи звезд. На обратном пути Лин Муюй не тратил впустую время. Он постепенно практиковал звуковой удар, дыхательные техники, контроль энергии или просто поражал деревья на расстоянии при помощи удара ветра. Скорость и сила его звукового удара становится лучше с каждым ударом, естественно, что его общая мощь постепенно увеличивалась. Видя прогресс, Цуй Чу мог только втайне хвалить его способности. Этот парень действительно гений, рождающийся один раз в 1000 лет. Он смог освоить 3 высококлассных приема: удар молнии, звуковой удар и зеленый панцирь за такой короткий срок. Я не могу даже представить, насколько сильным он станет в будущем. Когда три всадника прибыли к воротам города Белой Пихты, часы уже пробили полночь. Охранник в ярко-красных доспехах вышел вперед и взял за узды лошадь Тансиаси. Он с уважением улыбнулся. «Поздравляю, принцесса Си, с прорывом в первую стадию земного уровня». Тансиаси скромно улыбнулась в ответ. «Спасибо, давайте войдем в город. Сегодня мы отдохнем в гостинице и завтра утром отправимся обратно в столицу. Прошло уже некоторое время, как я уехала оттуда». «Да». Охранник поднял голову и посмотрел на Линь Муюй. Вздрогнув, он пробормотал: «Этот парень выглядит знакомым». Линь Му ответил: «Я помощник в мастерской алхимиков Байлин». «О, я вспомнил. Ты Линь Муюй, юный алхимик, занявший первое место за свое зелье первого ранга, верно?» «Да». «Ха-ха». Охранник не сдержался и начал смеяться. Немного посмеявшись, он сказал: «Завтра дата турнира за дисконтный символ между молодым поколением алхимиков города Белой Пихты. Молодой лорд Хуавань уверен, что выиграет, но так как вы успели вернуться, то кажется, завтра можно будет посмотреть интересный бой. Принцесса Си, вы собираетесь присутствовать на завтрашнем турнире?» Тан Сяоси не была человеком, который мог бы справиться с таким искушением, поэтому она повернулась, чтобы посмотреть на Цуйчу щенячьими глазами. У Цуйчу не было выбора, кроме как посмеяться и согласиться. «Ну что ж, перед отправлением мы посмотрим на завтрашний турнир. Кроме того, принцесса Си является специальным представителем, поэтому она должна лично вручить дисконтный символ». «Да-да, спасибо, старший Цуй». Казалось, что Тан Сяоси намеренно избегает Лин Му, поэтому он решил сразу вернуться в мастерскую Байлин после того, как Цуйчу и Тан Сяоси зашли в гостиницу. Когда он, распахнув большие двери во двор, он увидел Чуя. Она сидела под деревом и была окружена яркой аурой, развивая свой боевой дух, фиолетовую норку. Фиолетовая норка была восхитительная и была похожа на огненную лису Тан Сяоси, но она была намного слабее. Огненная лиса была боевым духом 2 горанга, в то время как фиолетовая норка была 5 горанга. Это и была разница между благородным боевым духом и крестьянским боевым духом. «Чуя!» – тихо позвал Ли Муюй. Чуя сразу же открыла глаза и обняла Линь Муюй, не переставая радоваться. «Ах, Юй, ты смог благополучно вернуться. Хех, старший Ван Ин говорил, что ты никогда не вернешься живым. Быстрее дай мне взглянуть, как ты изменился». Она взяла руку Линь Муюй и заметила, что он стал гораздо сильнее, в то время как его энергия циркулировала быстрее, чем раньше. Но самыми большими изменениями был его взгляд уверенности и сильного духа, который как будто говорил, что он далеко продвинулся. «Чуя, я смог пробудить боевого духа». Лин Муюй слабо улыбнулся. Чуя взволнованно спросила: «О, какой это дух?» Лин Муюй тихо пробормотал, и его зеленая тыква материализовалась. Слегка смутившись, он сказал: «Зеленая тыква, боевой дух 10 горанга, но он станет сильнее, когда я его смогу усилить». «Ох». Чуя сразу же начала утешать его: «Все хорошо, даже боевой дух 10 ранга все еще является боевым духом, он все равно сможет помочь тебе в развитии. В любом случае, я буду представлять мастерскую алхимиков Байлин в завтрашнем турнире, я уже смогла добраться до 21 уровня». «Ничего себе, Чуя, ты довольно быстро растешь. Последнее, что я помню, ты пробилась с 19 уровня на 20 уровень». «Ага». Гордо выдвинула свою грудь и уверенно улыбнулась: «Сейчас я самый сильный практикующий в мастерской Байлин. Юй, как думаешь, я смогу одолеть Хуаваня? Будет сложно с ним справиться», — честно ответил Лин Муюй. Чуя усмехнулась и хлопнула меня по плечу: «Хех, может, у тебя будет немного больше веры в твою старшую? Хорошо, ты должно быть ужасно голодным, раз вернулся так поздно. Я пойду, приготовлю тебе что-нибудь поесть. Сегодня я поймала 2 зайцев, когда собирала травы, и я специально припасла половину зайца для тебя. Хе-хе, если бы я не смотрела, то обжора Лукай наверняка съел бы твою половину». Му Линь Юй мог только улыбнуться, и эта улыбка создавала приятное теплое чувство на сердце. Не зная, когда это началось, но он уже ощущал себя дома, когда возвращался к этому месту. Ночь прошла очень быстро. Когда Чу Фэн, Ван Инь, Лукай и остальные услышали, что Линь Му Юй вернулся, они все пришли к нему в гости. Чуя была последним человеком, ушедшим из его комнаты. После того, как Чуя ушла, Лин Му Юй сел со скрещенными ногами на кровати и начал медитировать. На следующий день Чуя рано разбудила его громким стуком в дверь. После завтрака все ученики мастерской Байлин отправились на турнир за дисконтный символ. Чу Фэн внимательно смотрел за группой. С тех пор, как Чуя пробилась на вторую стадию человеческого уровня. Чу Фэн стал возлагать большие надежды на свою милую внучку. Возможно, Чуя сможет добыть победу в этом турнире. Как главный город алхимии во всей империи, город Белой Пихты дал начало двум богам алхимии, но это событие было несколько тысяч лет назад. Однако эта история призывает граждан города Белой Пихты продолжать развивать искусство алхимии. Даже молодое поколение продолжает упорно трудиться, чтобы вернуть городу былое величие. Территория для турнира была установлена внутри военного полигона, находящегося рядом с поместьем лорда. Согласно закону империи, каждый лорд имеет право иметь ограниченную армию для борьбы с бандитами в мирное время, но в военное время эта армия должна вступить в имперское войско до начала войны. Лорд города Белой Пихты Хуатянь натренировал армию в общей сложности 2000 солдат. Это было пределом для такого небольшого города с населением всего 50 тысяч. Военный полигон не был большим, так что сейчас он был полностью заполнен массами гражданских лиц. Что касается знати города, то они расположились на специальной смотровой террасе. Лин Муюй посмотрел на террасу. Как и ожидалось, Тан Сяоси и Цуй Чу сидели на сиденьях рядом с лордом города. Правила турнира были простыми. Чемпион принимает вызовы до того момента, пока не останется желающих сражаться. Кроме этого, только мастерские, попавшие в первую десятку Генеральной Ассамблеи, могли иметь шанс бросить вызов. Молодой лорд Хуа Вань был одет в белый халат, стоя в центре арены с небольшим мечом в руке. Его лицо было полно высокомерия, когда он, ухмыльнувшись, посмотрел на толпу ниже арены. «Я, Хуа Вань, был достаточно удачлив, чтобы стать обладателем дисконтного знака в последнем турнире. Сегодня я буду принимать вызовы от других собратьев-алхимиков. Тот, кто сможет победить меня, получит дисконтный символ. Кто хочет бросить мне вызов?» Едва он закончил фразу, человек в зеленом плаще выскочил на сцену с мечом в руке. Его ловкие движения говорили о его боевом опыте. Как он отдал честь и, улыбнувшись, сказал: «Молодой мастер Хуа Вань, я Дун Лунь от мастерской Тянь Цин. Я надеюсь, молодой господин удостоит меня матча». Хуа Вань слегка улыбнулся: «Так ты Дун Лунь. Хорошо, начали». Он повернул руку и положил свой меч за спину. Слегка двигая правой ладонью, он собрал энергию в середине ладони, образуя серебряный энергетический щит. Неужели он осмелится встретить своего противника в лоб без использования оружия? Лукай с тревогой сказал: «Молодой господин не слишком высокомерен, сражаться с Дун Лунем голыми руками. Я слышал, что Дун Лунь уже 24 го уровня боевого призрака». Ван Ин насмехался: «Разве ты не видишь энергетический щит в правой ладони молодого мастера? Он уже может конденсировать энергетический щит. Это означает, что он пробился с 29 уровня на первую стадию земного уровня». «Что?» Лукай потерял дар речи. «Молодой господин ужасает. Кто еще из молодого поколения города Белой Пихты сможет на равных сражаться с ним?» На арене Дун Лунь начал свою атаку. Когда он крикнул, золотая стрела материализовалась возле его меча и начала двигаться вместе с быстрыми движениями Дун Луня. Ван Ин вскрикнул от неожиданности. Боевой дух восьмого ранга, стрела, пронзающая облака. Стрела, пронзающая облака, была невероятно быстрой, но Хуа Вань был еще быстрее. Он поднял свою правую ладонь, и стрела обрушилась на энергетический щит. Прочность тела Хуа Ваня почти достигла того уровня, когда его руки уже становились простым оружием. Просто используя голые руки, он заблокировал железный меч противника. Полетели искры во все стороны, как он сжал меч своими указательным и средним пальцами. Резкий треск был, услышал, как лезвие меча сломалось на две части. Аркх! Пораженный сильным потоком воздуха, Дун Луню пришлось отступить на несколько шагов назад. В отличие от него Хуа Вань продолжил наступать и вонзил осколок лезвия Дун Луню в плечо. Кровь начала проливаться повсюду, Дун Луню пришлось сделать еще несколько шагов назад. Опустившись на одно колено, он, тяжело дыша, сказал: «Я проиграл». Это был только первый обмен ударами, но Дун Лунь мгновенно проиграл. Увиденное заставило зрителей потерять дар речи, даже все подмастерья мастерской Байлин были ошеломлены. Ни один из них не осмелился чего-либо сказать, ведь Хуа Вань был невероятно сильным, настолько, что они не могли даже смотреть ему в глаза. Чуя укусила ее красные губы, как ее плечи слегка дрожали. Возможно, из-за силы Хуа Ваня или из-за его жестокости. «Чуя, ты в порядке?» – заботливо спросил Лин Муюй. «Я в порядке. Просто Хуавань был слишком жесток. Ты права. В итоге, ни один из последующих претендентов не смог добиться успеха. Одному Хуавань пронзил руку мечом, другому сломал ногу своим молотом молнии. Ни один из претендентов не смог уйти целым, что заставило Хуаваня быть довольным собой. Он начал рассматривать турнир как место, где он мог на полную использовать свои силы, не боясь последствий. На одной стороне, наемник в потрепанной броне ухмыльнулся и с насмешкой сказал: «Я слышал, что лорд Хуатянь потратил большую сумму, чтобы купить 3000-летний духовный камень типа молнии у купца 2 дня назад. Похоже, молодой господин уже уточнил эту силу, иначе как бы он смог пробиться на 33 уровень, первой стадии земного уровня». Когда он сказал, что у Хуаваня был 33 уровень, Мулинью увидел промелькнувший страх на лице. Чуя, разница была слишком большой. Чуя была 21 уровня, но Хуавань уже был на 33 уровне.